14. Согласие. После падения утеса Феникса войну на Сорокопути можно было считать законченной, хотя, как и во всех завоеваниях такого масштаба, еще оставались изолированные очаги сопротивления. В горах находилось множество уединенных крепостей, которые не обнаружили даже обостренные чувства корвидов, и прежде чем согласие будет завершено, должно было пролиться немало крови. Пока Уранти Дракс патрулировали город, Калофис повел гвардию шпилей Проспера и Лакунанский дозор на поиски мятежных крепостей. Манипулы Шестого Братства оказали в этой миссии неоценимую помощь. Управляемые посредством кристаллов роботы, без страха, жалоб и усталости, взбирались на самые высокие утесы. Воины Шестого Братства при помощи своих хранителей направляли огонь пиридов вглубь горы, выжигая укрывшихся там противников. Лемон Рус забрал своих воинов с Сорокопута меньше, чем через 10 часов после объявления победы. Его флагманский корабль «Храфанкель» увел экспедиционную флотилию космических волков без фанфар и без заверений в братской дружбе. К разговору о столкновении у Великой Библиотеки больше никто не возвращался, но дело не было закончено. Магнус отмахнулся, называя это незначительным эпизодом, но близкие к нему воины видели, что противостояние вызвало у него сильное потрясение, как будто оправдывало какие-то древние страхи. На поверхность планеты допустили гражданских лиц, и армия итераторов 47-й экспедиционной флотилии начала долгую процедуру внушения местным жителям просвещенных идей Империума. Несущие слово принимали участие в этом процессе с энтузиазмом миссионеров, изгоняли огромные толпы людей в лагеря перевоспитания, построенные в длинных долинах командами первопроходцев механику. На протяжении 3 месяцев после уничтожения Совета Феникса все архивы Великой Библиотеки под надзором Ангхуанина копировались пикт-сканерами или переписывались тысячами сервиторов-писцов. Примарх Тысячи Сынов поглощал текст за текстом, усваивая каждую порцию информации быстрее, чем ее мог бы прочесть самый гениальный ученый. Камила Шивани проводила в библиотеке все свободное от сна время, сосредоточенно изучая историю Гелиосы и более ранние легенды, которые относились к мифической горе Терры. Погрузившись в океан информации, она изучала книги так, как мог бы изучать любой другой исследователь, но вместе с тем свободно использовала свой дар для получения сведений об их бывших владельцах. Многие труды были созданы людьми, не имевшими никакого отношения к описываемым событиям или победителями в рассматриваемой войне, а потому не представляли особой ценности, если не считать субъективной оценки. Но в заброшенном зале, под самой вершиной пирамиды, Камила отыскала хрупкую от старости пожелтевшую книгу, которая все изменила. Многие страницы настолько пострадали от сырости, что их невозможно было прочитать. Однако, едва притронувшись к ним, Камила поняла, что ей нет необходимости читать текст, чтобы усвоить его содержание. Это была история, написанная непосредственным ее участником, достоверный отчет о турбулентном периоде перемен в чужом мире. В одно мгновение она узнала, что автором был молодой человек из южных областей по имени Калеб. Ей открылись его надежды и мечты, его страсти и пороки. Его глазами Камила просматривала жизнь, полную радости и огорчений, узнавала о том, что происходило почти 2000 лет назад, когда родовые города-государства Гелиосы, соединенные древней верой в бога-громовержца, защищались от расы захватчиков из чужих миров. Рассказы Камилы о временах Калеба произвели сильное впечатление на Ангхуанина, и тогда к ней был немедленно представлен Астартес-ревнитель из числа атинейцев, который считывал мысли из ее мозга и фиксировал их при помощи записывающих устройств. С тех пор Камиле для идентификации приносили каждую книгу неизвестного происхождения. Лемиэль, напротив, очень редко появлялся в Великой Библиотеке. Почти все его время забирали занятия с Ариманом, который продолжал его обучать скрываться от хищников и плавать на отмелях Великого океана. Только однажды Люмиэль сделал попытку завести разговор о случае с Гастаром, на эстакаде перед Великой Библиотекой. Чудовищно изменившееся тело воина было отправлено на Фатеп и помещено в стазис-камеру, но тень его ужасной гибели мрачной тучей нависла над тысячей сынов. Задав вопрос, Лемиэль понял, что коснулся обнаженного нерва. «Он не мог контролировать свою силу», — сказал Ариман, мрачно взглянув при этом на серебряный дубовый лист, украшавший его наплечник. Люмиэль, понимая, что здесь существует какая-то связь, мысленно пообещал себе выбрать более подходящий момент и подробнее расспросить об этом символе. «А могло это, как ты его называешь, перерождение плоти, произойти с тобой?» — спросил Люмиэль, отчетливо осознавая, что поднимает опасную тему. «Он обещал, что это больше не случится ни с кем из нас», — сказал Ариман. В его ауре Люмиэль заметил боль предательства, слишком резкую и мучительную, чтобы ее можно было скрыть. В словах Аримана звучал холодный ужас жертвы, чувствующей приближение хищника. Тот факт, что Астартес способны испытывать подобные эмоции, потряс Люмиэля до глубины души. Ариман больше не намерен был продолжать разговор на эту тему, и занятия с Люмиэлем шли своим чередом. Он научился освобождать свое световое тело из оков плоти и плыть по течениям и термальным потокам эфира. Но эти прогулки длились очень недолго, поскольку Люмиэль еще не имел достаточного опыта, чтобы надолго оставаться вне материального тела. Зато в свободное от занятий время он был в своей стихии, путешествуя из города в город в компании отряда Астартес из первого братства Аримана и записывая свои личные наблюдения за реконструкцией мира. Все эти воины были философами, и Лемиэлю, еще не привыкшему даже к рангу послушника, трудно было поверить, что человек в состоянии достичь таких высот мастерства. Корабли-кузницы, величиной с целые города, несущие на себе огромные строительные машины и миллиарды тонн сырья, спустились в нижние слои атмосферы и повисли над планетой. Появление в небе столь громадных металлических сооружений вызвало эффект бабочки, заключающийся в сокрушительных ураганах, сотрясающих весь мир, пока не прошли проливные дожди, которые не прекращались 2 месяца. Жители планеты решили, будто мир оплакивает свою свободу, но как только слух достиг ушей итераторов, они объявили, что ливни смывают изъяны старого порядка. В добавление к этому утверждению из анонимных источников стали неназойливо распространяться легенды, изображающие бывших правителей Совета Феникса в самом неприглядном виде. Их обвиняли в коррупции, деспотизме и в эксплуатации народа ради корыстных целей. По мере работы итераторов жителям Гелиосы стали демонстрировать примеры могущества Империума. Лемиэль пристально следил за работой агитаторов и замечал вооруженных людей, рассредоточенных в толпе и незаметно нейтрализующих активных критиков, а также перебежчиков из числа местных жителей, которые поддерживали выступающих громкими аплодисментами и манипуляциями с вокс-микрофонами, транслировавшими только доброжелательные вопросы, ответы на которые были приготовлены заранее. Каждый итератор работал с командой дознавателей. В их задачу входило выявление местных верований и традиций, которые затем приукрашались и перерабатывались, чтобы укрепить верность Империуму. И работа Тысячи Сынов в Великой Библиотеке приносила в этом смысле огромную пользу. Воины Магнуса почти не покидали хранилище знаний. Зато несущие слово работали в тесном контакте с итераторами, обеспечивая охрану лагерей перевоспитания и подкрепляя проповеди собственным примером лояльности. Подобный вариант приведения к согласию вызывал у Люмиэля отвращение. Имперские доктрины вытесняли первобытную культуру планеты, как птенец кукушки вытесняет из гнезда своих соседей. Особенно прямолинейной была версия имперского креда в устах самих несущих слова. И вскоре Люмиэлю стало тошно от устрашающей риторики, которая была похожа не на просвещение, а на промывание мозгов. Ходили слухи, что император в прошлом высказывал порицание Ларгару по поводу такого рвения. Но если даже это и было так, урок на него не подействовал. Империум действительно был благословением, и единство действительно давало надежду на лучшее. Но аргументы несущих слова казались абсурдными, словно доводы задиристых подростков на школьном дворе. «Мы правы, потому что мы правы», — говорили они. «Согласитесь с нами, и мы будем друзьями. Не согласитесь, и мы станем врагами». Это явно не лучший способ завоевывать умы и сердца покоренного народа. Но с другой стороны, что оставалось делать? Плохо, конечно, что новые начинания приходится внедрять при помощи лингвистических уверток и откровенного запугивания. Но Лемиэль не так наивен, чтобы поверить в добровольный приход к согласию населения, давшего столь жестокий отпор имперским силам. Процесс пойдет значительно быстрее, если удастся убедить людей в том, что теперь жить станет лучше, чем прежде. И что больше всего расстраивало Лемиэля, так это действенная эффективность подобных методов. Он вспомнил древний текст, показанный ему Камилой, «Ши Цзы», подробнейший труд великого историка, который прославлял правящего императора и всячески чернил предыдущую династию.